сеял мрак печали, с огнем в душе мы в уязни стоим. Так мудрецы царя царей искали, несли дары и склонились пред ним. Господь, Господь лежал в хлеву на сене, сочувствовать он может нам во всем. Все покрывать любовь.